не просыпаясь, поощрительно шевельнула бедрами. В голове почему-то крутился сакральный пароль «Пьяниц времен застоя, третьим будешь?» «Буду», — вздохнул я. «Буду». Утром мы завтракали в уютном ресторанном зальчике, специально выделенном для руководства летной группы. Стены были украшены фотографиями знаменитостей, останавливавшихся в отеле. Я узнал длинноносую Маргарет Тэтчер и жизнерадостного губошлепа Бельмондо. Еле вяло. Меня еще поташнивало от вчерашних излишеств. Но шеф полетов перов, тот просто страдал нечеловеческой мукой и настолько опух с похмелья, что даже внешность его описывать бессмысленно. Лучше бы он и в самом деле вчера застрелился. Базлаков и Велигорский тоже выглядели дохловато. Но, несмотря на это, периодически посматривали победно друг на друга, а изредка из-под тишка бросали на меня взоры, в которых странным образом сочетались кобелиное торжество и мужское сочувствие моей рогоносной участи. И лишь Катерина была, как всегда, свежа и целомудренно невозмутима, словно вообще прибыла сюда, на грешную землю, с далекой планеты, где половая жизнь сводится исключительно к игре на фортепиано в четыре руки, а в бутылках из-под водки продают только родниковую воду. Обслуживал нас официант с выправкой оперного певца. Я подозвал его и приказал принести шампанского. Он, обалдев, переспросил несколько раз, ибо для англичанина пить за завтраком шампанское, а не апельсиновый сок, это что-то совершенно противоестественное. Разъяснив ему, что я совсем даже не шучу, и отправив выполнять заказ, Катерина удивленно спросила: «А разве у нас праздник?» «Да, проводы». Когда перед каждым стоял наполненный бокал, я постучал ножом по графину, призывая к вниманию, и встал. «Дорогие коллеги!» «Господа!» — начал я. «Товарищ! Прискорбное событие, случившееся вчера, потрясло всех нас до глубины души. Вся Россия без преувеличения содрогнулась от Камчатки до Карпат». «Карпаты теперь не наши», — подсказал Базлаков. «И Камчатку скоро отдадим», — всхлипнул Перов. «Оставим мелочи геополитики, когда речь идет о жизни и смерти», — возразил я. Но особенно тяжким это испытание было для наших чудом спасшихся героев. Смерть держала их в своих цепких лапах и дышала в лицо мраком вечности. Перов снова всхлипнул. «Но с вами была удача. Небо не отдало вас земле». «Я долго думал, чем можно отблагодарить вас за мужество, ибо Отечество вряд ли наградит вас за это». Я не мог уснуть и ломал голову. Как доказать вам, что жизнь, несмотря на все превратности, прекрасна? Катерина, Базлаков и Велигорский посмотрели на меня с опасливым недоумением и уткнулись в тарелки. Перов, ничего не понимая, мучительно ждал окончания тоста, с тоской наблюдая глумливую суету шампанских пузырьков в бокале. Я долго думал, не спал, и пришел к выводу: ничто так не взбадривает настоящего мужчину, как хорошая женщина. И я решил вас наградить. Я поручил это непростое дело